Отец и сын. Приехал из Вологды Федька, но отправлять товар водой в Пермь уже поздно было, холода настали. По ночам морозило, на реке пошли забереги. А Иван Максимович все не возвращался. Думали уж, что и не воротится по воде. Но раз поздно вечером все уже спать легли, ворота заперли, собак спустили, как вдруг сразу грохот поднялся. Застучали в ворота, собаки лай подняли. Анна проснулась, накинула опушень, подбежала к окну, смотрит. Факелы по двору мелькают, тени мечутся. В опочивальню вбежала Фрося. «Погодь, доченька!» — крикнула она. «Я побегу, разведаю!» Но Анна не стала ждать. Натянула валенки, накинула убрус и выбежала в сени. Из других дверей Феония высунула острый нос, ключник выбежал с фонарем, Галка. А тут по ступени крыльца заскрипели тяжелые шаги, и кто-то дернул дверь. «Эй, отворите! Долго ли ждать?» «Иван!» — крикнула Анна. Она подбежала к дверям, а ключник уж торопится отодвинуть засов, распахнул двери и кланяется. Анна кинулась к Ивану, протянула руки, хотела его обнять, а он взглянул на нее неласково и сказал: «Порядки забыла, куда лезешь?» Она отступила, точно ее по голове ударили, поклонилась в ноги Ивану и спросила: «Все ли в добром здоровье, Иван Максимович?» «Здоров! Ну а дома что, где Данилка? Чего отца не встречает?» А Данилка уж бежал. Он крепко спал и не слыхал шуму. Федька уж разбудил его. Данилов бежал веселый, натягивая на ходу кафтан. «Батюшка!» — крикнул он. «Вот-то радость!» И он поклонился отцу в ноги. Иван поднял его, поцеловал и сам как будто немного повеселел. А тут выплыла Марица Михайловна. Волосник у нее съехал на бок, седые волосы выбились. Она, видно, торопилась и убруса не надела. Феония и Агаша вели ее под руки. Она только всхлипывала на ходу. «Ванюшка ты мой, касатик ты мой!» — запричитала она, как только порог переступила. «Не чаяла дождаться! Слава заступнице да Ивану Юродивому, что в добром здоровье домой воротился!» Иван поклонился матери в ноги, встал, обнял ее и сказал: «Не больно, видно, матушка, юродивый-то твой у Бога в чести. Аль уж сильно докучаешь ты ему, плохо берег нас!» «Ох, Ванюшка родимый, что и молвишь ты, Господь с тобой!» Марица Михайловна с испугу перекрестилась. «Аль что недоброе приключилось тебе, сынок? Ах ты, батюшки!» — всплеснула она руками. «Из головы вон! Сказывала я тебе в тот раз, на золоте надо бы Ивану Юродивому икону написать. Отказал ты, Иванушка! Вот и прогневался он! И я-то старая запамятовала тебе помянуть!» «Вишь, матушка, сквалыга какой выходит, юродивый-то твой!» «Ванюшка, Христос с тобой, да как ты можешь?» Марица Михайловна перепугалась совсем, не знала, что и делать. «Фомушка!» — закричала она. «Фомушка, молись скорее! Скорее, Фомушка! Молви! То так лишь, с устатку лишь хозяин де вымолвил, он де безотменную икону золотую ему пожертвует! Не осерчал бы лишь Иван Еродивый! Скорее молись, Фомушка!» «Зря сулишь, матушка, самому казна надобна», — сказал Иван. «Устал я, спать пойду. Идем, Анна». «А где ж приятель твой, Лобода тот?» — спросила Анна, взглянув на дверь. «Что, аль соскучилась?» — усмехнулся Иван. «И что, погодишь?» Феония зашептала на ухо Марице Михайловне. «Поужинаешь, может, Ваня?» — сказала Анна Ефимовна. Ей как-то не хотелось оставаться одной с Иваном. «Не, не надобно», — ответил Иван коротко. «Идем, что ли?» Он кивнул матери, хлопнул по плечу Данилу и пошел в опочивальню. Анна за ним. Марица Михайловна и рот закрыть забыла. Все стояло посреди сеней. Анна напрасно боялась, что Иван станет спрашивать про хозяйство. Он ничего не спросил. Анна тоже не посмела расспрашивать. Хоть и раньше часто Иван был не ласков с ней, но таким Анна его не видала. Полгода всего дома не был, а точно 10 лет прошло. Совсем на себя не похож. Лицо у Ивана всегда было белое, а тут обветрило все красное, кожа полупилась, волосы свалялись точно войлок. Незаметно, что явились. Борода выросла чуть не до пояса, косматая. Должно быть, давно в бане не бывал и не расчесывался. И одежда вся обтрепалась, сапоги грязные. Иван заметил, что Анна глядит на него, и усмехнулся сердито. «Что, не пригож, муженек? Аль краша его насмотрела. Полно ты, Ваня, неподобное говоришь. Притомился, видно, сильно. Поспи, ложись. Завтра скажешь, как ездилось. Иван быстро разделся и лег. Анна все ждала, может быть, еще что скажет. Но через минуту Иван уже храпел. Верно и правда, сильно устал. На другое утро Анна встала рано, Иван еще спал. Она прошла в столовую горницу. Там сидел Данила и дожидался отца. Смотрел он невесело. Он рассказал Анне, что, видно, отец неладно расторговался или ограбили его. Он спросил утром невешку Басова, который ездил с Иваном, велел ли батюшка разгружать баржи, не затерло бы льдом. А невешка сказал, и выгружать, почитай, нечего. Рухлядишка какая была, с собой забрали, а лошадей мало назад пришло. Почитай, все дорогой пали. Анна промолчала. Она пошла поговорить с ключницей, что на обед готовить и хозяйскому повару, и челядиному. Казаков ведь надо кормить. Ключница сильно жаловалась на казаков. Пришли они голодные, словно волки, злые, на хозяина ругаются. Мы ему, молвят, не холопы дались, драться охоч. Кыль не разочтет нас, как рядились, мы ему, молвят, красного петуха пустим. А в другой раз, где мы с ним, не ходоки. Пущайде иных дураков сыщет. И что только с ним приключилось, думала Анна. А спрашивать холопов не хотелось ей. Она пошла домой, отворила дверь в столовую горницу. Иван, немытый, нечесанный, стоял перед Данилой и хмуро слушал. «Сырени новые», — перебил он. «Отколь полиц взял?» «В Вологду посылал батюшка». «А казна отколь?» «Оставил же ты, батюшка». «Тебя оставил!» — крикнул Иван и шагнул к Даниле. «Как смел тронуть, щенок!» «На промысел же, батюшка, ты велел промысел блюсти, я...» «Блюсти велел, за холопами смотреть! Не казну переводить!» «Много ли взять посмел?» «На полиции 500 рублев, батюшка», — начал Данила. 500 рублев?» — крикнул Иван. «Батюшка», — заговорил Данила, — «да ты на соль погляди, соль у нас...» «Вновь про соль завели!» Иван искоса поглядел на Анну. «Матка, видно, научила, дорвалась!» «А ты, дурень, все бабьим умом живешь?» «Не, батюшка, сам я. Матушка не приказывала, а я...» «А коль не приказывала, как смел?» «Батюшка, так на промысел же, не на иное, что? Но они за нашу соль добрую цену дадут». «У дурень далась тебе та соль!» «Не одна соль, батюшка, и пушнина тож. На Перми я был, с Вагуличами торг наладил. Но не ж можно обменный товар туда послать». «Какой товар?» — спросил Иван. «На Вологду я посылал». «Чего?» — крикнул Иван. «Казну вновь тронул? Да как помыслить смел, щенок?» «Вернется ж, батюшка», — начал Данила. «Молчать, паскудник!» Гадал, впрямь хозяином стал маткин обсосок. «Ведомо, она научила». «Батюшка», — крикнул Данила, — «богом клянусь, сам я, сам, стервеныш! Погодь ты у меня. Увидишь, кто хозяин. Сказывай тотчас, чего еще напрокудил. Еще казну трогал?» «Убили было меня лихие люди, батюшка», — заговорил несмело Данила. «Так на городьбу, как писано, посадским». «Посадским?» «Врешь, крысиный помет. Уж ли посмел, убью. Казну разграбил, сказывай, сколь осталось». 700, пробормотал Данила. Иван даже назад отпрянул. И вдруг заскрипел, зубами присел и как кинется на Данилу. 700! Заревел он. Он сгреб Данилу, швырнул его на пол, пнул ногой в живот, вцепился в горло, стукнул об землю головой и кричал, как бешеный. «Ограбил, тать! Лиходей, убью!» «Иван, стой!» — кричала Анна, хватая его за плечи. «До смерти убьешь!» Иван отшвырнул ее в дальний угол. Анна стукнулась об лавку, вскочила и кинулась в сени с криком: «Сюда! Помогите! Убьет!» Иван бросил Данилу и перехватил ее за руку. «Стакнулись!» — крикнул он. «Погодь, с тобой!» Он пнул еще раз сапогом Данилу и потащил Анну в опочивальню. Там он швырнул ее на лавку и стал перед ней, тяжело переводя дух. «Все ты, супротивница», — сказал он. «Чуть из дому по-своему все!» «Да сказывал же тебе, Данила, не приказывала я. Сам его на промысле оставил». «За мальчишку хоронишься!» — крикнул Иван. «Не хоронюсь я», — сказала Анна. «Истину сказываю. Ну и бей, не боюсь я. С бабой воевать не с самоядью. Иван ахнул и сел на скамью. «Змея», — сказал он тихо, — «куда больней норовит ужалить». Потом вдруг он вскочил и закричал: «Отколь проведала! Сказывай! Неужели впрямь слободой снюхалась? Матушка-то...» «Полно, Ваня», — перебила его Анна. «Вовсе не суразное молвишь. Сам с казаком кричал в той горнице, а я тут лежала, ну и слыхала». «Раззвонила поди всем, пустобреха. Данила с тобой и расходился. Не чаял знать, что ворочусь». Анна отвернулась и молчала. Иван дернул ее за руку. «Ну, — сказал он, — чего молчишь? Сказывай, набрехала парню? Гадала, может, убьют там, поди радовалась?» Анна все молчала, только плечи у нее стали вздрагивать. Наконец она упала головой на стол и зарыдала, приговаривая: «Словечко не промолвила никому-то. Ночи не спала, грех тебе. Не молвишь, где и был». Иван молча смотрел на Анну. Потом сел на лавку и заговорил точно и не кидался перед тем на нее: «Трусы-то, самоять! Как не завидят казаков бежать! Шли-шли, не даются собаки, и оленей угоняют. Надо б до самого моря полночного их гнать, там бы, небось, податься некуда. Либо воевать, либо покориться, а казаки уперлись и лободу не слухают. Убил он был одного, так мало не разорвали нас, не идут далее. Не было де ряда зимовать, с голоду де подохнем. Лошади пали, гиблый край, мох да болото. Лобода молвил: «Степь де там, какая степь, и травы-то доброй нет, проклятый край. Да погодь! Дай срок, лобода сказывает, не казаки-то вовсе, бродяги. На Дон услал я его. Всю казну, что было, отдал, из своих казаков сотню наберет. По весне вновь пойдем. Доберусь, повоюю их. Будут знать Строгановых». Он поднял голову, посмотрел на Анну, точно вдруг заметил, что она его слушает. «Смотри, Анна», — сказал он, — «коль слово молвишь, убью». Анна ничего не отвечала.